Слава нашему Господу. Слава Господу. Даже уже за то, что мы знаем, что Он нас просит. Многие люди этого не знают. Хотя, наверное, если Бог святой, если Он наблюдает за жизнью каждого из нас, если Он фиксирует наши мысли, то для грешника очень неприятно, что однажды придет время, когда Бог спросит. Но если мы это знаем и верим в это, если мы не говорим, что... Ну вот, как люди часто говорят, перестаньте нам сказки рассказывать. Ничего там нету за гробом. Умер, закопали, и ничего нету. Вы знаете, как бы мы ни говорили, как бы ни утверждали, но если Господь сказал, что будет суд, и вообще вы все предстаньте передо мною, то как бы я ни убеждал себя и других, то ничего не будет, то однажды придет время, когда станет сильный ангел, протрубит последняя труба, и мертвые воскреснут, живые изменятся, и вся вселенная встанет перед великим судом Божиим. И в это мгновение одни получат радость и благословение, а другие останутся вне спасения навеки и навсегда, чтобы ждать своей тяжелой и трудной участи, которая им приготовлена. Поэтому мы сегодня благодарим нашего Господа, что это великая тайна, о которой сегодня люди спорят, на почве которой очень серьезное разделение произошло в мире, потому что большая часть людей не принимает, что будет воскресение мертвых. Они убеждают себя и всех, что нету Бога и этого не будет. Вторая половина, которую Господь называет «малое стадо», они готовятся к этой вечности. И я сегодня, и, наверное, вы, благодарим нашего Господа, что попали в это малое стадо, о котором Господь сказал: «Не бойся, малое стадо». Отец мой благоволил дать вам царство, славу ему и благодарение. И потому сегодняшний день, это день, когда Господь через свое слово посещает наше сердце, и наше сердце после этого не станет таким, каким оно было. Или мы склонимся пойти вперед к Господу поближе, или мы ожесточимся и пойдем назад. Но такими, каким мы есть сегодня, мы уже не будем. Мы или будем искать Господа, или наоборот махнем рукой и скажем: ну, доколе все это будет продолжаться, все нас пугают, все нас увещевают чем-то, а можно и пожить спокойно, и не ходить в собрание, и Слово Божие не слышать. И мы не останемся такими. Но я хотел бы, чтобы в сегодняшний день каждый из нас получил благодать от Господа, чтобы наше сердце обогатилось в Боге, и чтобы мы могли сказать впоследствии, когда кончится наше богослужение, что я радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Но вы знаете, если человек получил прибыль и ее не употребил, какая ему польза с этого? Какая польза, что у вас будут лежать миллионы, а вы будете ходить в рваных телогрейках? Какая польза? Если у вас есть деньги где-то, а вы их копите, но вы питаетесь настолько скудно, что даже никто и не знает, что вы очень богатые люди. Какая польза с этого? Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, и я думаю, Господь этого желает, чтобы наше сердце обогатилось, стало богаче, шире, стало способно более глубоко любить других людей, более заботиться о них, и чтобы нам сегодня еще раз познать волю Божию, себя оценить свои поступки, посмотревши в Слово Божие, как в зеркало, которое и сегодня будет для нас предоставлено, за что слава и благодарение нашему Господу. Амин. Я буду читать одно место Писания, мы будем рассуждать над ним. Оно записано в Ветхом Завете. Это книга Судей, 9 глава, 6-15 стихи. «И собрались все жители Сихемские, и весь дом Мило, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и возвысил голос свой, кричал и говорил им: Послушайте меня, жители Шихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда дерева помазать над собой царя. И сказали Мошлине: царствуй над нами. Мошлина сказал им: оставлю ли я тук мой, которым шествует Богу и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковнице: иди ты царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева виноградной лозе: иди ты царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева черновнику: иди ты царствуй над нами. Черновник сказал деревам: если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то будет огонь из черновника и пожжет кедры ливанские, и так далее. Вот эта интересная притча, она записана в Священном Писании. И Бог очень часто к нам говорит через притчи. Потому что прямо говорить о том, что есть на небе, невозможно. Потому что оно совершенно не похоже на то, что мы видим на земле. Если уже говорить о том, что такое небесное, какое оно, то Писание говорит, и вы это знаете: не видел того глаз, уху не слышало, и на сердце то не приходило, что Бог приготовил любящим его. Если Бог сегодня стал говорить тем языком, который он обладает, и стал говорить то, что он видит, мы бы ничего совершенно не поняли бы. Потому что духовные вещи, они вообще не похожи на наши земные. Но в силу того, что Бог сотворил и то небесное духовное, и земное, там прослеживается один почерк. Есть нечто похожее в том, что мы здесь на земле видим, и в том, что есть на небе. Хотя о том говорить невозможно. Вы помните, Павел говорил, что я слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Что он имел в виду? Он имел в виду вот что. Я не просто не хочу вам пересказать или не желаю, но то, что я слышал, и то, что мой разум пытался уместить и уместил, я вам просто не могу пересказать. Это сверх моего и вашего разума. Но Бог имеет свой почерк. И вы это видите. Ну, хотя бы, я прошу, почему Бог говорит притчи, и почему я сегодня должен рассуждать, а что Бог хотел сказать мне на примере этих деревьев? Ведь это не сказки. Это тот путь, которым Бог хочет что-то донести. И мы сегодня видим это. Когда-то в свое время мне надо было знать, не помню уже причину настоящую, но я очень хотел узнать, как устроено небо. Я хотел знать, где ад расположен. Я говорил: Господи, как я буду говорить людям об аде и об небе, когда я вообще о них ничего не знаю? Значит, очень трудно говорить о том, чего не знаешь совершенно. Если что-то знать хоть немножко, то уже можно говорить. Но когда вообще не знаешь, ну ад, рай, ну небо, небо небес, а что оно из себя представляет? Я даже Господь мне показал это. Там было гораздо более сказано, но я только основное беру. Хочу показать о том, что вот небесное и земное имеет нечто общее, потому что Творец один, почерк один. Когда Господь стал говорить, то Он показал, так интересно, Он показал большую звезду, которая пульсировала, я понимал, огромной силой. И Господь говорит: вот эта звезда, которую ты видишь, это есть Иисус Христос, который находится в центре Вселенной, в центре всего. А вокруг него вращаются все бесчисленные миры, сотворенные мною. И он все это держит силой своего слова. Я это сразу подумал. Мы в школе проходили, как устроена материя, что есть, значит, атомы. Вы помните? У него есть ядро, вокруг ядра вращаются электроны. Потом есть позитроны, квазитроны и так далее, и так далее, и так далее. То есть так, как устроено небо. Это также приблизительно и устроена наша материя. Молекулы, молекулы состоят из атомов, а атомы имеют точно такое же строение, какое имеет небо. Внутри ядро положительное, вокруг отрицательные электроны, и они связаны друг с другом. Вы понимаете, о чем я говорю? Почерк угадывается. Что-то именно он сотворил это. А знаете его почерк, то смотря на видимое, я немножко могу понимать и невидимое. Потому что это один художник сотворил. Вы знаете, что Христос говорит о себе? Так говорит, имеющий щем духа, помните, находящийся пред престолом его. Мы сегодня имеем щем дней в неделе, правда? Израильтяне исчисляли свои времена щедминами, щем по щем, 50-й год, это год прощения, и опять щедмины. Мы сегодня поем щем нот основных есть, правда? Мы знаем, что у нас дневной свет состоит из семи цветов, которые соединяются вместе, и мы имеем тот свет, которым пользуемся. О чем я говорю? О почерке, что вообще-то сотворил один и тот же великий Бог. И мы, зная этот почерк, можем немножко понять его, за что слава Богу и благодарение. И вот Господь в этом месте Священного Писания, чтобы чему-то научить нас, оставил вот эту притчу. И в чем она заключается? Она очень важная сегодня для нас. Он отметил четыре дерева. Вот в этом месте Священного Писания. Там еще может добавляться гранатовое дерево, иногда яблонь. Но их очень мало, вот этих деревьев, которые Бог обращает внимание, которым насыщать надо человека. И здесь он отметил четыре дерева. Маслина, смоковница, виноградная лоза. Ну, а четвертое – это черновник. Вы еще хорошо понимаете, что это отрицательное дерево. Это то, с чем дело-то особенно и иметь не хочется, если человек подобен этому черновнику. И Господь здесь напомнил, что всякое дерево, которое Господь создал, оно для того им и создано, чтобы оно приносило определенный плод. И вот когда пришло время... А это было время очень трудное для народа израильского. Вы помните, что Гедеон умер, судья народа Израилева. Воцарился его сын Авимелех от наложницы незаконный. Он убил всех своих претендентов на престол, 70 человек, вот так вот жестоко. Но один Иоафам спасся. И когда он узнал, что он так вот поступил коварно, и что его поставили царем жителей Сихема, то он пришел и сказал притчу. И изобразил ту обстановку, которая в то время была. И финал именно этой притчи. Назвавши Авимелеха черновником. Но я на что обращаю внимание? Нас сегодня не интересует черновник. Никто из нас не хочет быть черновником. Хотя о нас написано, лучший из них, как черн, и справедливый, хуже колючей изгороди. Но мы сегодня благодарим Бога, что есть у нас возможность покаяться, чтобы попросить прощения за прошлую жизнь. У нас сегодня есть возможность омыться в крови Христа. У нас есть возможность исполниться Духом Святым и не быть черновником, а взять новую природу и быть маслиной, быть виноградной лозою, быть смоковницей, но не теми бесплодными деревами, которые сегодня очень много распространены, но которые в некоторой мере не могут напитать человека. И вот что интересно, на что я сегодня буду обращать внимание? На качество этих дерев. И еще на одно явление. Вот эти деревья, они имели свое место и свое назначение. И вдруг появляется некто, кто пытается им предложить вроде бы нечто лучшее, но чтобы они после не давали плода, который они должны давать. Вы знаете, так всегда было. Я чуть-чуть забегу вперед, я после буду пояснять. Наверное, самой драгоценной маслиной это был Господь наш Иисус Христос, правда? Он был исполнен этого масла, этого Духа Святого так, что никто так не был исполнен. Но вы помните его жизнь? Предстает дьявол и говорит. Вот перед тобою все царства мира и слава их. Будь царем, и я тебе их отдаю. Но только ты должен сделать одно маленькое. Ты должен поклониться мне. Пусть даже ты будешь только вторым. Не десятым, и не двадцатым, и не сотым. Ты будешь вторым по мне. Но поклонись мне. И смысл в чем заключался? Зачем тебе идти на крест? Зачем тебе исполнять волю Божию? А воля Божия для Иисуса была в том, он умер на кресте, чтобы он умер в страдании. Но согласитесь, не такая простая воля Божия. А дьявол предлагает, зачем тебе это надо? Я тебе сегодня же ставлю царем. Откажись от этого. То есть не приноси тот плод, который должен принести. Я тебе поставлю царем. Вы помните еще одно место Писания? Когда накормил хлебами, увидели его славу, то пришли, чтобы нечаянно взять его и сделать кем? Царем. Что тут плохого? Ты сын плотника. Ты должен, говорил неоднократно, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. У тебя есть шанс быть царем. И не просто не иметь где голову преклонить, но сидеть в царском дворце, командовать людьми, не то чтобы подчиняться, от них зависеть. От тебя будет зависеть, казнить или миловать. Пожалуйста, будь царем. Вы помните даже на Голгофском кресте, когда он висел на Голгофе, когда истекал кровь и мучения, и так кричали, если ты, Сын Божий, сойди с креста и уверим тебя. Я думаю, если бы он сошел, уверовали бы. Нет. Но польза какая от этого? Тогда мы спасения не имели бы. У нас шансов никаких не было бы на спасение. Тем более мы язычники, которые, говорит Писание, были некогда без Христа, отчуждены от завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Говорит, а теперь стали близки кровью Христовою. А тут Иисус сошел с креста, не умер за грехи наши, и все остается по-прежнему. Дьявол командует как хочет, сеет смерть, царствуют болезни, жизнь превратилась в муки. Какая польза с этого была? И вот когда от Ерема пошли помазать царя, то первым к кому не обратились? Первой была маслина. Вы знаете, друзья дорогие, это не так-то просто. Это не просто так Бог построил все это. Это не сказки. Это то, на что мы должны обратить внимание. Первое, кого хотели со своего места снять? Маслину. Ты говоришь, будь царем. Но вот дело в чем заключалось? Маслина это понимала хорошо. Если я стану царем, то я не буду давать масла. Его уже не будет. Она говорит, а я знаю, чем я должна заниматься. Я знаю, для чего меня Творец создал. И я знаю, что от меня хотят люди. Да вы тоже люди, вы хотите, чтобы я царем была. Но я тогда перестану давать масло. А это будет ущерб очень большой. И Маслина сказала, да что, ради того, чтобы мне быть царем, я даже перестану давать тук мой или жир этот растительный, которым шествует богов и человек. Говорит, нет, я этого не сделаю. Братья мои, дорогие сестры, чтобы в конце концов мне высказать то, что мне сегодня хочется сказать по этой теме, я обращу внимание, хотя я уже это говорил, что ж является, кем является маслина и для чего она нужна. Почему Господь ее насадил на земле? И забегая вперед, зная судьбу маслины, зная, как с ней обращаются, то ей, не имеючи мышления Божьего, надо было очень быстренько согласиться и быть царем. У нее очень много поменялось бы сразу. А что поменялось бы, я после буду говорить. Я после буду говорить, что поменялось бы в ее жизни. Но для того, чтобы показать ценность маслины, я читаю один из текстов Писания. Это будет книга пророка Захарии, 4 глава. Я все читать не буду, Но читаю с 11 стиха. Отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат те две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Братья мои и сестры, это настолько важно. Нужно было два помазанные елея, и их хватало для всей земли. И вдруг им предлагают эту ценность в глазах людей, эту ценность в глазах Божьих, и вдруг этой мужчине предлагают, ты сойди, иди на повышение, но ты не делай то, что тебе Бог предназначил делать. Если ты пойдешь, ты не сможешь этого делать дальше. Знаете, так сегодня у нас в мире делается. Когда кому-то у наших правительствах не нравится кто-то, но он авторитетный человек, и вот так просто не сдвинешь с места, вы знаете, что делают? Его ведут на повышение, а потом сокращают должность. И отсюда ушел, и там нету. А знаете, людям хочется на повышение идти. Они и не знают, что это повышение, это шаг к погибели. Это шаг к концу карьеры сделан первый. Это то, что ты не должен был делать. Читай еще один текст Писания. Он еще одну сторону оттянет маслины. Откровение. 11 глава. 1-6 стих. И дана мне трость, подобную жезлу, и сказано, встань, и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожжет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами, поражать их кровь и поражать землю всякой язвою, как они только захотят. Это что-то великое. Это время великой скорби. Это когда от земли или от среды, лучше сказать, взят Дух Святой. Но Господь на земле, для свидетельства, держит опять две маслины. И настолько их любит, настолько их защищает, настолько слушает их молитвы. Если кто захочет убить, его убьют. Захочет навредить, ничего не получится. Помолится, чтобы Господь закрыл небо, чтобы дождя не было. И нету дождя. Это все хорошо, братья. И мы сегодня хотели бы такое получить. Но есть одно но. А когда кончилось время их пророчествования, то их взяли, убили и кинули на улице великого города, и они несколько дней лежали, и никто не хоронил их. И люди радовались, посылали дары друг другу. Эти пророки мучили людей, живущих на земле. О, это, наверное, никому не хочется. Вот первая часть прекрасна. Это исполнение Духом Святым, это хождение по воле Божией. А вторая часть, присущая маслине, это отвержение, это скорби, это переживание, это катастрофа с человеческой точки зрения. На славу и благодарение Богу. Когда прошло установленное время, вошел в них дух жизни от Бога, и они встали на ноги свои и смотрели на них враги их. Слава Господу и благодарение. Вот почему маслина не хотела быть царом. Она знала свое место, она знала свое назначение. Братья мои, дорогие сестры, я думаю, что вообще мы молимся о том, чтобы быть этой машиною, которая наполнена Духом Святым, этим настоящим маслом, этим Духом Святым. Правда? Но мы не все равно думаем. А что ж ожидать тебя будет, как машину? Мы только одну сторону понимаем. Если я буду сосуд Божий, за мной будут бегать люди, меня будут уважать. Куда ни приду, будут говорить, вот тетя Маша пришла, через которую Бог действует. И это значит, что людей прельщает. Это людей как-то, ну, зовет к исполнению Духа, все к молитвам. Я помню одно свидетельство, когда однажды один из братьев засвидетельствовал, когда он очень долго молился о том, что Бог ему дал дар исцеления. А Бог почему-то не дает. И вот однажды Господь ему говорит, после долгих молитв, говорит, слушай меня, ты просишь дар исцеления, но ты подумал, что будет тогда, когда ты его получишь. И Господь говорит, вот где-то заболел человек очень сильно, а у Бога есть конкретные планы. Он должен его исцелить через того и того человека. Мы это не думаем, не знаем. Но у него очень все конкретно. И вы, наверное, знаете, когда для того, чтобы где-то свои сосуды есть, а Бог за 3000 километров посылает, чтобы приехал, возложил руки, и чтобы он исцелился. Когда рядом свои есть, есть некоторые неудобно приемлемые вещи, которые мы наблюдаем в этом духовном мире. И Господь ему говорит, представь себе, вот там умирает человек. Зима, вьюга такая, а ты живешь на хуторе. И я говорю тебе в 2 часа ночи, вставай и иди, там умирает человек. Ты пойдешь или нет тогда? Он подумал, говорит, не знаю. Тогда говорит, что ты тогда просишь? Зачем ты тогда просишь? Если ты просишь, но ты не уверен, что ты будешь выполнять то, что я скажу. Но если я тебе дам что-то, и я ж потребую отчета, как ты его используешь? И я же тебя тогда посылать буду туда, куда я хочу, не туда, куда ты желаешь, а куда я определил из своих планов. Вот ты готов к этому или нет? Говорит, не знаю. А вот тогда, если не знаю, тогда и не проси. Ты должен знать, чего ты просишь. И должен хорошенько продумать, как я буду жить, как я буду поступать, когда я это получу от тебя. И вот здесь Священное Писание говорит об очень важной истине для нас. Жизнь маслины. Я еще раз повторяю, мы все хотим быть маслиной. Это наше предназначение. Это то, что Бог хочет видеть. Если не будет масла, мы ничего не сделаем. Нельзя делать собственными силами дело Божие. Но я читаю один из текстов Писания. Судьба маслины. Читаю один текст. Во-первых, читаю с книги Исход. 23 глава, 10 стих. А мы будем сравнивать свою жизнь, свое поведение. Первое. Мы начнем понимать судьбу маслины. А второе. Если мы уже себя считаем маслиной, то были вы маслиной или нет? Ведь можно себя считать, но не быть. Такое бывает, правда? Но Писание так говорит. Вы помните один из текстов Писания? Говорит, будут убивать вас и будут думать, что чем служат Богу. Это ж ужас какой-то. Но я понимаю, что-то делать такое хорошее. Вы знаете, можно даже Богу не угодить очень просто. Я не раз говорю такой простой пример. Мне сегодня надо бабе Мане порезать дрова по воле Божией. Но я ее не очень-то знаю, хотя живу в одной деревне. А там баба Туся очень хорошо мне знакома, мне тоже надо порезать дрова. А я имею время, я думаю, куда мне пойти? Ну, конечно, к бабе Туси пойду. Но Бог скажет, я тебе туда не посылал, потому что ты порезал то хорошо, но ты мою волю не исполнил. Ты должен был вон там быть, если ты маслина, если ты Вадим Духом Святым, если ты понимаешь его голос. Вы меня поняли сейчас, что я говорю? Я даже не говорю о том, что будут убивать и будут думать, что служат Богу. Вот даже делая доброе, не всегда служим Богу. Чем более, когда зло какое-то делаем и думаем, что хорошо делаем. Книга Исход, 23 глава, 10-11 стихи. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. А остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Вы знаете, что здесь написано? Что маслину будут съедать. Вот если вы маслина, вы готовы, чтобы посъедали или нет? А ведь маслина предназначена для пищи. Вы понимаете, что я говорю? Вот это съедать. И есть две стороны. Одна отрицательная. Очень многие люди не любят действия Святого Духа. Потому что там, честно, грешнику. И с одной стороны, они говорят о действиях Духа Святого. И вроде бы проповедуют. Но когда он начинает проявляться, тут же противление сразу. Начинают съедать. И, наверное, съели ни одного. Вот это слово я употребляю не как жаргон какой-то. Павел говорил, если вы угрызаете и съедаете друг друга, то что? Ну это же удел маслины, вот тут так написано. Она для того существует, чтобы ее съедали. Вы скажете, ну это отрицательная сторона. Так не должно быть. Правда. Но вас будут съедать и те, которым вы помощь хотите оказать. Они будут днем и ночью за вами ходить. Они дадут вам покоя и ночью. Вы меня понимаете? Потому что вы вот эта маслина, и они питаются от вас. Вы готовы, чтобы так было? Или скажете, как одна сестра говорила, как они уже мне надоели. Она тоже сосуд, Бог действовал через нее. Сейчас уже не знаю как. Как им надоели? Говорит, ни днем, ни ночью покоя нет. Говорят, звонки. Мне вот отдохнуть надо немножко. Они стучат, давай будем молиться, давай будем делать то. Я один раз рассказывал, и как у нее получилось, когда ее, да, доели. Одна жена глянула, идет сестра молиться. А это была такая сестра, она очень любила молиться. Ну, знаете, ей Бог каждый день одно и то же говорит, слабенькое. Написано, что, что думать, когда написано что-то есть, как делать. Она все равно идет молиться. Вот ее такая вера, если Бог скажет духом все этим, то надо. Если прочитала, то кто его знает, надо, не надо. И она и ходила каждый день. Я однажды глянула, говорит, ну вот опять плетется. Только как она мне уже надоела. Каждый день одно и то же. Одно и то же. И говорит, никак не может разумиться. И когда она зашла, эта сестра, она не выдала себя, что она в раздражении находится. Она ей улыбнулась мило, как мы это умеем делать часто. Как будто она самый желанный гость, которого она ждала целый день, и наконец-то счастье улыбнулось. Она так расцвела, но зато, когда мы стали молиться, то пошло слово не от Духа Святого, а от Духа раздражения. Дочь моя, это было единственное, что было приятно. А следующее было так. Таких ты будет искушать меня. Если так больше я тебе поражу, ты не дойдешь до вечности. А это уже делал не Дух Святой, это делал Дух раздражения. Это чуждый Дух подмешался. Вы поняли меня? Съедали, съедали, и на этот день почти не кусок откусили. Это судьба маслины. Это судьба маслины. И когда она отказывалась быть царем, это надо было просчитать и знать, что тебе надо делать, чтобы отказаться. Царя так не терроризируют. Его даже телефона сегодня никто не знает. Это личный телефон. Только доверенные люди знают. Попробуйте своему президенту позвоните. Ни в одном справочнике вы не найдете его телефона. Вы не найдете его служебного телефона. В администрацию вы попадете. Но к самому президенту никогда. Там телохранители. Там вас проверят сотню раз, прежде чем иметь доступ туда, запишут, где-то 3 месяца, 4 пирот будете ждать. И тогда, может быть, вы увидите своего президента. И матч не предлагают, но поменяй. Ну ты ж знаешь, что с тобой сегодня. Когда ты будешь царом, совсем по-другому будет. Значит, какое-то искушение сильное.